Андрей. Анютин сообщил новости Андрею во время позднего обеда, состоящего из убогого бутерброда. Этот кулинарный стон, купленный в забегаловке на углу, звался сэндвичем. Подразумевалось, что кусок булки с сероватым мясом и обильными потеками кетчупа может носить такой вот вполне светский псевдоним. Андрей с отвращением отложил его в сторону. Он попытался, неловко скрывая свой интерес, выяснить, не Света ли это столоп. Анютин отослал его к дежурившим оперативникам, и те виновато подтвердили, что у девицы длинные светлые волосы. Не она, выдохнул облегченно Андрей и сухо попрощался с проморгавшими копииста-оперативниками. Плохо, очень плохо. Теперь он будет бросать трупы где ни попадя, а они находить их через месяц-два или вообще не находить. И Света. Он, морщась, отхлебнул из стоящей рядом кружки, в которой медленно остывал крепчайший, заваренный с надеждой, что заменит кофе чай. Когда получасом позже в кабинет вошла Маша, у которой, похоже, сегодня был очередной день сыщицкой удачи, он потеплел глазами и кивнул на стул. Маша, не снимая пальто, тяжело села напротив, и в глазах ее были усталость и растерянность. Андрей, надеявшийся совсем на иное лица выражение, понял. У них сегодня сеанс алаверды. «Кто первым будет рассказывать плохие новости?» Маша мрачно усмехнулась. «Вперед, ты первый!» «Ну, в моей новости содержится утешительный приз для твоего эго. Теперь уже сомнений не осталось, ты угадала. Он действительно занимается одолисками, и мы правильно вычислили девушек». «И...» — подняла на него измученные глаза Маша. «И... мы его упустили. Сегодня». «И это не Цыпляков», — кивнула она. «Но вряд ли он может быть един в двух лицах, разве что у него есть помощник, избавляющийся от трупов». «Нет. Я с ним разговаривала сегодня, он совсем не похож». Андрей иронично поднял бровь. «Понимаю, что это не аргумент, поэтому сделала запрос по базе данных МИДа. Цыпляков никогда не выезжал за пределы страны. Он не мог быть в Монтабане, или, опять же, у него есть сообщник. Но я в это не верю». «Это почему же?» — усмехнулся Андрей. «У маньяков слишком редко бывают сообщники. И извращение у копииста слишком завязано на ощущении собственной исключительности, гениальности». «Согласен», — кивнул Андрей и пригляделся к ней. «Ты как? Поела?» — Маша помотала головой. Он сузил глаза. «Ясно. Пойдем». «Ты же только что...» Она скосила глаза на недоеденный бутерброд. «Это ж разве еда?» Андрей уже встал и тянул ее за собой. «Мы пойдем есть какую-нибудь настоящую еду. Суп там, мясо». «Я не хочу мяса», — нахмурившись, но послушно взяв его за руку, сказала Маша. «Через «не хочу», — отрезал Андрей с той же интонацией, в тех же выражениях, что и Машин отец когда-то давно в раннем детстве, и она послушно пошла за ним.